Глава 9. Влад шел по родному городу. Привычно пустой, он тем не менее выглядел необычно. Таким, каким был до того, как провалиться в бездну. Зеленели тополя, будто не побитые страшным морозом. Светились вывески реклам над магазинами. Видеть город таким было приятно и радостно. Лопатин знал, что и люди никуда не делись, они где-то тут. Просто он их не видит. Рядом шагала Касси, почему-то в земной одежде. Легкое белое платьице в цветочек девушке безумно шло. Влад и подумать не мог, что Димонесси с ее смуглой, даже чуть с красноватым отливом кожей, будет так к лицу такое светлое ситцевое платье. На ногах у Касси были легкие босоножки, тоже белые, с ремешками чуть выше щиколоток. Влад на них особенно обратил внимание, потому что вместо ступней у Касси сейчас были копытца. «Надо же», — подумал Лопатин, — «всегда были обычные ступни, я же видел, изящные такие, а сейчас копытца». Это было немножко странно, но Влад совсем не удивился. Они о чем-то болтали с Димонессой, и та периодически задевала его хвостом по щеке, но это не было неприятно, только немного щекотно. Навстречу вдруг вышел чужой, совсем не такой, как Тенебриса, да и на того, что в фильмах он тоже был не похож. Просто Лопатин откуда-то точно знал, чужой. Страшный, с жабрами, скользким мерзким телом и с кислотой вместо крови. Но Кайзи совсем не боялась. Димонесса поприветствовала этого чужого и начала с ним о чем-то говорить. Лопатин никак не мог разобрать, о чем. А потом этот чужой вдруг вырвал сердце у Димонессы, у нее изо рта пошла кровь. Влад закричал от ярости и горя. И проснулся. Дружок нагло расположился на лежанке, и ему тоже что-то снилось. Только в отличие от Влада, приятное. Во сне пес помахивал хвостом. «Причем, зараза такая, обязательно было заднице к лицу ложиться», — возмутился Влад. «Вот чей хвост меня по лицу гладил». Такую привычку дружок завел с тех пор, как Влад устроился жить на заводе. Возвращаться домой каждый день через весь город было лень и слишком долго. Так что Лопатин решил время сэкономить, благо пустующих помещений на заводе хватает. Вернувшись домой в тот день, когда случился бунт, Влад застал пса в крайне нервном состоянии. Видно, почувствовал, что произошла какая-то беда, и весь извелся. А выйти не смог, дверь была заперта. Лопатин же, наоборот, порадовался, что пса с ним во время бунта не было. Слишком опасно, мог ведь и получить из метателя, и что тогда делать? Однако пес с тех пор наотрез отказался оставаться дома. Чуть ли не истерику устраивал, когда хозяин пытался уйти куда-то без него. И спать теперь устраивался на лежанке вместе с человеком, чтобы, значит, во сне не пропустить момент, когда беспокойный человек куда-то уйдет. А потом Влад вспомнил остальные детали сна и веселье как рукой сняло. «Знаешь, дружок», — сказал Лопатин, спихивая пса с лежанки, чтоб вставать не мешал, «мы ведь на самом деле ерундой занимаемся. Ракеты эти, самолеты у дяди Саши с Касси. Все это будет бесполезно, если у нас на острове заведется чужак. Не такой, как бывшие пленные. С ними мы, откровенно говоря, просто облажались. А настоящий, который будет притворяться, что свой. В первую очередь нам нужна контрразведка. Вот только я понятия не имею, как ее организовать. И спросить не у кого. С Касси посоветоваться». Мысль была очень соблазнительная. Парень уже привык доверять Димонессе. К тому же сохранить остров и в ее интересах, если б не сон. «Глупо ориентироваться на сновидение, но есть тут и разумное зерно», – размышлял Лопатин, поглаживая встревоженного дружка. Пес чувствовал, что хозяин беспокоится, и теперь ластился, пытаясь поднять настроение приятелю. «Касси в этом деле явно не сильно больше меня разбирается. А еще она привыкла доверять куче разного народа, хотя бы отцу, который явно себе на уме. Нет уж, с Касси мы, конечно, посоветуемся, но начать лучше самостоятельно. Пока голова чистая, ничьими представлениями не забита. Из чего начать, очевидно. Нужно составить представление о каждом из жителей острова. Вообще-то даже раньше надо было это сделать. Но да ладно, лучше поздно, чем никогда». Представив, сколько предстоит разговоров, Лопатин поморщился. Устраивать допросы всему населению острова, что может быть более неприятным занятием. Даже если формально это и не будет допрос. Куда интереснее конструировать ракеты, тем более дело наконец сдвинулось с мертвой точки. Вот только сделать это необходимо, так что нечего отлынивать. Раньше начнешь, раньше закончишь. А в процессе, может, еще какая-нибудь дельная мысль в голову придет. Правда, окончательно проснувшись, решил не пороть горячку. Устраивать допросный марафон не будем. Лучше просто потихоньку с людьми общаться периодически. А то мы с Эсфирой днюем и ночуем на заводе. Кайси с дядей Сашей уже вовсю строят самолеты. А чем занимаются остальные, мы даже не в курсе. С Демонессой и соседом они действительно связывались регулярно, докладывая друг другу о своих успехах. А вот что происходит на острове, Влад из виду как-то упустил. Кто первый кандидат на разговор? Ответ очевиден. Эсфира, еще при найме матросов на корветы, оказала просто неоценимую помощь, работая то ли детектором лжи, то ли считывателем эмоций. Бесценный специалист. А вот что нужно ей самой, Тенебриса так и не рассказала. Между тем, Владу хотелось бы и дальше пользоваться ее помощью. Да, все местные жители Айкумены, с кем он обсуждал Тенебрису, однозначно утверждали, представители этого народа не лгут и не предают. Но все равно тревожно не знать, отчего столь редкий, ценный и дорогой специалист согласился с тобой работать. Эсфира ведь так и не рассказала, почему она к ним присоединилась. После бунта найти ее удалось не сразу. Собственно, Тенебриса сама вернулась после того, как закончила охоту. Очень, к слову, удачно получилось. Не пришлось устраивать поиски разбежавшихся. У Тенебрисы проснулся охотничий инстинкт, и она не вернулась, пока не выловила всех, кто попытался сбежать. Живых не осталось, но Влад из-за этого совершенно не переживал. Он бы и остальных, тех, кого взяли на корвете, отправил в бездну. Но Грин решил по-другому. И спорить с ним парень не захотел. Решил, нечего изображать из себя кровожадное чудовище. Тем более по возвращению в империю этих бунтовщиков все равно ничего хорошего не ждет. Каторга. А вот Эсфира своего охотничьего марафона слегка стеснялась. Объяснила Владу, что тенебрисы хищники. Обычно они сдерживают свои инстинкты. Но если уж пришлось их отпустить, обратно загнать очень трудно. Влад и сам помнил, как она на него смотрела. С трудом ведь сдержалась. Однако ничего ужасного все равно в упор не видел. Во-первых, все-таки сдержалась, а во-вторых, у каждого свои особенности. В общем, успокоил как мог. Вот сегодня с ней поговорим. Все равно сегодня без экспериментов. Нужно найти материалы для нормальной ракеты, решил Влад. Разговор не пошел. Эсфира опять отмалчивалась. Точнее, она вполне охотно разговаривала, вот только отвечала, как всегда, непонятно. А Влада это злило. Он не хотел обижать Тенебрису, но и ему тоже хотелось ясности. Я не знаю, почему решила так, как решила. Кажется, Эсфира заметила недовольство собеседника и попыталась хотя бы что-то объяснить. Так мне подсказала интуиция. Я привыкла верить своим предчувствиям. И пока ни разу не пожалела об этой привычке. С вами интересно. А еще мне нравится этот остров. Здесь красивые высокие деревья, река с песчаным берегом и много интересных задач. Я думаю, я останусь здесь жить. Это и будет платой за мою помощь. Ты поможешь мне выбрать жилище и обустроить его по моему вкусу. Не сейчас, а когда мы доберемся до Айкумены. Есть у меня предчувствие, что сейчас не стоит тратить на это время. К тому же это потребует определенных усилий. Мои предпочтения в месте для обитания довольно специфичны. Большего от этой откровенно странной барышни Влад добиться так и не смог. Но вот оговорка про то, что не стоит сейчас тратить время, ему не понравилась. Опять? Только расслабились и опять. Впрочем, Тенебриса постаралась его успокоить. Это не предчувствие, Влад. Просто погода меняется. Спроси у Касси, не замечает ли она чего-то странного. Полагаю, капитан воздушного корабля лучше разбирается в изменениях воздушных течений. Погода действительно слегка изменилась, стало чуть прохладнее. Правда, после того, как остров подняли из глубин, на которых минус 60 вполне нормально, Лопатин как-то не сильно обращал внимание на прохладу. Даже наоборот, приятно было. Это отдыхать хорошо, когда на улице летняя жара. А когда ты занят каким-то делом, плюс 20 – самое то. Влад хотел тем же вечером спросить Касси, что она думает об изменениях погоды. Но Демонесса сама появилась днем. Пришла прямо на завод, благо знала, в каком здании обосновался экспериментатор. «Влад, нам нужно торопиться, погода меняется». «Угу», кивнул Лопатин. «Мне об этом сегодня Эсфира уже сказала. Так что я как раз хотел у тебя спросить, что это значит и чего теперь ждать». «Кажется, шторм начинается», — ответила Демонесса с любопытством, заглянув в емкость с готовым составом для ракет. «Когда отправлялись, я думала, у нас полно времени. Но сам видишь, сколько мы потратили на подъем острова. Вот и переживаю теперь, что не успеем добраться до материка, прежде чем начнется ураган». «А это что, так серьезно?» — спросил Лопатин. «Когда как?» — пожала плечами Демонесса. Обычно ничего страшного, хотя торговля и дальние путешествия на это время замирают. Но в некоторые годы бывают особенно сильные шторма, и тогда бывают и бедствия. На материке, конечно, ничего страшного не происходит, особенно в центре. А вот жителям островов приходится тяжело. «Так, надо ж как-то готовиться», — встревожился парень. «Не знаю, как-то защититься». «Как тут защитишься?» — спросила Касси. «Основная проблема даже не в острове, а в тягачах. Их нельзя положить на твердь, они после этого просто не взлетят. Не рассчитаны они на такие нагрузки. На материке для кораблей, которые не могут сесть на грунт, есть специальные защищенные ангары. Здесь у нас ничего такого нет. Так что все, что мы можем, это постараться успеть добраться до дома раньше, чем начнется шторм. В общем, я пришла сказать, что нам больше нельзя тянуть время. Пора собираться, пока не поздно». В общем, все планы по опросу местного населения пришлось откладывать, потому что началась муторная и тяжелая работа по забиванию свай. И тут действительно без сенса было не обойтись. Несколько дней Эсфира ходила по всему острову, выбирая места для вбивания огромных металлических стержней. Влад, когда увидел процесс, был изрядно шокирован. Как-то не интересовался до этого содержимым тягачей, а они оказались полны сюрпризов. Трюмы здоровенных кораблей оказались заполнены сотнями специальных устройств, что-то вроде сваезабивочных машин. Поначалу Влад, да и остальные земляне с большим удивлением следили за тем, как эти самые машины целеустремленно разъезжаются по острову. В тех местах, на которые указывала Эсфира, машины останавливались, поднимались вертикально и забивали длинные 30-метровые сваи. Недели через две весь остров был покрыт сваями. Причем с обоих сторон. А потом к сваям протянули тросы. «Зараза, как неудобно-то!» – ругался дядя Саша, перетаскивая велосипед через дорогу. Прямо по проспекту тянулось два троса, оба на уровне пояса. Очень неудобно. Пешком пройти можно, а вот на транспорте по городу передвигаться стало почти невозможно. И Влад с ним был согласен. Туго натянутые тросы тянулись со всех концов города, невысоко. «Если б у нас было больше тягачей, можно было бы расположить их выше по отношению к плоскости острова. И тогда они бы не так мешали», — пояснила Касси. «Но тогда часть мощности будет уходить впустую. Вектор приложения сил был бы слишком далек от горизонтали». «Да понимаю», — вздохнул сосед. «Так что придется нам потерпеть неудобства», — кивнула Касси. «Тем более не так уж это и неудобно». «Мне кажется, что в империи какая-то страсть к гигантизму», — признался Влад. «Воображение парня поражали многокилометровые тросы. Металл, конечно, странный, слишком легкий и прочный, почти не провисает. Хотя подпорки, конечно, все равно требуются. Земляне с этим материалом были уже знакомы. Именно такие тросы они использовали в своих платформах. Вот только у них тросы были длиной несколько сотен метров, а тут десятки километров. Учитывая, что они чуть не разорились, покупая эти небольшие куски, остров сейчас был опутан паутиной, которая стоила целое состояние. Почему нельзя было просто прицепить тягачи к острову, вместо двигателей? И тогда эти тросы бы не понадобились». «Ты не понимаешь, о чем говоришь, Влад», – покачала головой Демонесса. «Остров слишком велик для такого. Мы расположили сваи по всей площади острова, распределили точки приложения силы по всей площади. Если же установить сколько угодно большие двигатели в одной точке, или даже в четырех, как у нас, остров просто развалился бы. Я же уже объясняла, это ведь не монолитный камень». Логично, признался Лопатин. Но тогда не проще ли в местах, куда забили сваи, просто установить отдельные небольшие двигатели и... Хотя ладно, глупости говорю. В самом деле, как их синхронизировать? Остров усеян сваями, их тут сотни и сотни. Нет, можно, наверное, только выйдет как бы не дороже, чем тягачи. Да, скорее всего, действительно дороже, потому что на самом острове еще и гравитация выше, чем над бездной. Соответственно, потребуется по-другому настраивать эти двигатели. Слишком сложно. И все-таки вы в империи гигантоманы, закончил Лопатин. Особенно если вспомнить, как у вас там добывают гелиотроп. Касси только плечами пожала. Гигантоманы или нет, это работает. Хотя твой способ добычи, конечно, многократно лучше. Впрочем, не будем отвлекаться. Нужно торопиться, ветер крепчает. Можем не успеть до начала бури. Касси, ты уже не первый день пугаешь нас этой бурей, сказал дядя Саша. Подробнее можешь рассказать, что нам грозит? Я не знаю, вздохнула девушка. Раз на раз не приходится. Такие бури вообще-то обычное явление. Раз в несколько лет случаются, длятся 3-4 месяца. Предсказать их наши метеорологи не могут. Зарождаются они где-то очень далеко, а нас задевает только краем. Последствия всегда разные. Может быть, это будет просто сильный ветер, тогда ничего страшного не произойдет. Мы просто потратим больше гелиотропа. Ну, судя по направлению ветра. Может быть, придут вихри, тогда корабли будут повреждены или даже рухнут в бездну. В самом худшем случае, что остров рухнет, встревожился дядя Саша. Нет, что ты, удивилась девушка. Наш остров слишком велик. Пару раз случалось, что более мелкие острова от ветра переворачивались и падали в бездну, но обычно до такого не доходит. Но в любом случае, если шторм будет слишком силен, будет плохо. Например, возмущения могут затронуть нижние или верхние слои. Представь гигантские облака ледяного яда, которые вдруг проносятся по островам, отравляя все на своем пути. Или и того хуже. Если шторм слишком силен, это беда, которая может затронуть целый материк. И в этот момент крайне нежелательно оказаться в пути, даже на острове. Впрочем, я надеюсь, до такого не дойдет. Не может же нам так фатально не вести. «Пойду выясню насчет противогазов», – мрачно сказал дядя Саша. Он оптимизма Касси не разделял, и Влад был с другом полностью согласен. «И надо будет учение провести, что ли, на всякий случай». «И дров побольше заготовить», – вздохнул Лопатин. А то не яд, так холодрыга опять накроет. Опять все пообморозятся. Компания и так собиралась уже расходиться. Касси с дядей Сашей за время отдыха, как и Влад, тоже успели заняться интересующим их делом. Пока никакой верфи не было, только небольшая мастерская, но то, что успел увидеть Лопатин, ему очень понравилось. Дядя Саша начал строить самолет. Что-то вроде кукурузника, только крылья поменьше. Летать-то ему предполагается при гораздо меньшем тяготении, так что большой подъемной силы не требуется. Да и в целом машина, когда она будет готова, должна получиться гораздо меньше, чем земные образцы. Влад даже позавидовал, когда увидел. Он-то все со взрывчаткой возится, как какой-нибудь одержимый милитарист, а сосед с Касси, вон, созидательным трудом занимается. Вот только очень уж не хочется в следующий раз, когда придется драться, опять изображать из себя камикадзе. Средства доставки из меня так себе, да и один я. А ведь драться точно придется. Наверняка кто-нибудь позарится. Лопатин, задумавшись, даже не попрощался с Касси и уже готовился сесть на велосипед, когда девушка его окликнула. «Влад, не хочешь свое производство поближе перенести? А то мы тебя и не видим уже». Александр уже здорово соскучился, живешь на своем заводе, почти не видно тебя. Ты что, ужаснулся Лопатин, я ж со взрывчаткой работаю. А если чего рванет? Нет уж, нельзя так. Хотя да, что-то я уже в отшельника превратился. Эсфира не слишком общительная по понятным причинам. За несколько дней бывает пару слов перекинемся и все. Вот-вот, укоризненно покачала головой Демонесса. «Мне кажется, если б я тебя тогда не вызвала, ты бы не заметил, что остров уже готовится к отправке. И потом, ты ведь сказал, что топливо для этих ваших ракет уже придумал. Теперь нужно сами ракеты строить. Может, все-таки переедешь? Да и мастерская у нас для этого более приспособлена. Рассеянно покивал Лопатин. Мысль дельная, пожалуй, так и сделаем. Но это потом, а пока... Влад так и не договорил, слишком глубоко погрузился в мысли. Касси только покачала головой укоризненно и тоже, перетащив через тросы свой велосипед, отправилась в мастерскую. А Влад вспомнил, что так и не поговорил с людьми, а ведь собирался. Нет, производство пока на паузу. Надо пообщаться с народом, посмотреть, кто о чем думает и вообще. А потом в самом деле надо перебраться поближе к друзьям, а то совсем одичаю, решил Лопатин и отправился на завод. Нужно было собрать результаты экспериментов, чтобы кто-нибудь любопытный не залез и не порушил чего-нибудь. Секретное производство, блин. За последнюю неделю, пока сваи забивали, даже не заходил туда ни разу.